Да, счастливый безумец. Так будет. Когда-то один из известной тебе Варга открыл изгоем формулу сущности мира. Помнишь? Ничто не берется из ничего, и ничто не исчезает бесследно. И помнишь, как на него набросилась стая Кощеев? И ладно бы, рвали его одни только Кощеи, так нет. Больше доставалось ему от изгоев. Не эту женщину будут рвать, только за то, что она стала простым исполнителем отпущенного ей урока. Мамонт услышал его голос как будто издалека, приковавшись взглядом и мыслью к буквице. Варга заметил это, легонько хлопнул по лбу. «Очнись, счастливый безумец! И смотри, чтобы буквицу никто не видел в твоей каморке. И не потому, что боюсь гнева стратига. По установленным правилам ты обязан вкушать соль знаний в колонном зале. И нигде больше. Но я делаю тебе снисхождение, потому что ты избран валькирией». Первым магическим знаком в буквице был знак огня. «Же», начертание которого почти не изменилось. А первым словом было слово «Боже». «Бо» — указательное. «Он» — сущий. Получалось «Он» — суть, огонь, свет. Вторым словом было «Живот», жизнь, где магия знака, стоящего впереди, означала свет, огонь, возжженный суть огнем — то есть божеством. Огонь производный, вторичный, последующий. И третье слово как бы вбирало суть первых двух — рождать или рождать в современной транскрипции, и уже становилось глаголом, действием с одновременным указанием на имя божества, дающего жизнь — Ра. И это слово более всего потрясло сознание, поскольку вмещало огромную информацию о начале возникновения живой материи. Словно ребенок, получивший ключ, как игрушку, мамонт теперь отпирал и запирал замок этого слова. Стоило на мгновение отвлечься, как оно тут же захлопывалось, становясь привычным языку и сознанию, затертым и немым, скрывая магическое значение в десятках производных слов, более всего связанных не с божеством, а хлебом насущным. И чтобы вновь почувствовать его глубину и ясную содержательность, следовало все начинать сначала от знака «Же». Он не замечал бега времени и, будто смакуя момент открытия, ходил по своему жилищу на разные лады, повторяя короткую фразу, в которой укладывалась вся история сотворения живого мира. «Свет солнца дал жизнь». Бог Ра, будучи сам светом и огнем, поделился своей плотью, дал ее часть и тем самым возжег новый, никогда прежде не существовавший свет и огонь. Он был муж, носитель огня и семени, ибо магический знак «Же» стоит в конце слова, а приняла его жена. Некая иная его суть, способная сама производить огонь и свет из единой искры семени. Но что это? Кто это? Вторая половина божества? Другая его ипостась? Или отдельная самостоятельная суть, богиня, принимающая семя света? Но почему тогда на втором месте стоит жизнь, а не жена? Ответа в этом букваре не было, да и не могло быть, поскольку он составлялся или, скорее всего, переписывался из Весты в XVII веке, как учебник для детского возраста, когда азбучные истины воспринимаются, как и любая неопровержимая данность, без всяких вопросов. Так кто же она, принявшая семя Ра и родившая жизнь? Земля как планета, как солнцеподобная или как невеста Ра? Земля — жена единосущного божества? Он отыскал в свитке знак «З», стоящий после «Ж», сразу же, за всеми пояснениями и комментариями, и только начал вчитываться, как услышал осторожный стук в дверь. Вспомнив о заговоре с Варгой, Мамонт торопливо спрятал буквицу, запоздало откликнулся: «Входи!» «Здравствуй, Мамонт!» На пороге очутился юноша, лет 17, в рубище униформе, только опоясанной не простым ремешком, а широким кожаным поясом с орнаментом и подвесками. Точь в точь такой пояс получил из рук стратига когда-то и сын Алеша, отправляясь на реку Ура. «Здравствуй», — отозвался Мамонт, обескураженный появлением ночного гостя. «Я знаю, ты не спишь, и потому пришел», — заспешил оправдаться он. «Но если нарушил твое одиночество, сейчас же уйду». «Нет, все в порядке. Входи». «Я и в самом деле не сплю». «Кто ты?» «Я Варга», — с гордостью произнес юноша. «Ура!»